Глава 145. Такая мощь. Часть 1. Даже если они были из кожи, они все равно сохраняли свои свойства. Тем не менее, в настоящее время вопрос заключается в том, что эти сапоги были парой магической экипировки, и они были частью легендарного набора. Таким образом, они, скорее всего, обладают не только этой функцией. Помимо уникальной способности беспрепятственно ходить, эта пара боевых сапог также имела возможность магического разрушения. Неважно, была ли это шаровая молния или ветряной клинок, их уничтожат этими сапогами. Это было связано с грозной силой алмазного дракона, и хотя у него не было иммунитета черного дракона к магии, он все еще обладал способностью разрушать магию. Другими словами, он мог покорять магию. Если использовать их должным образом, Суа Цзя сможет уничтожать любые атакующие заклинания. Кроме того, кожа алмазного дракона была жесткой и прочной. Если атака черного дракона даже отдаленно не могла поцарапать его, то не было практически никакой другой силы в этом мире, что могла ему навредить. Кроме того, благодаря своей прочности, если атаковать, то можно сломать кости противнику. Кроме того, великий ледяной змей был вершиной существования ледяных элементов. Он обладал вспомогательными эффектами, которые поддерживали ледяную магию, и могли повышать мощь мира льда и снега. Если эффекты объяснить в соответствии с государственными стандартами, то эта пара боевых сапог имела возможность увеличивать свою скорость передвижения на 100, и увеличивать эффекты мира льда и снега. Для дополнительной мощности они имели непревзойденное странствие по волнам, магическое разрушение, и наделяли физические атаки сокрушительной силой. В общем, использование этих сапог было эквивалентно использованию ног 10-тысячелетнего великого ледяного змея. Кроме того, Суа Цзя больше всего волновало то, что после соединения боевых сапог с остальной частью набора, он сможет мгновенно отбрасывать мир льда и снега. Хотя расходы магических и духовных сил были не ниже, умение мгновенно отбрасывать мир льда и снега было слишком важно для Суа Цзя. Он смог бы отбросить холодный поток в любое время, чтобы убрать любых приближающихся врагов, а также заморозить их, оставляя в стороне тот факт, что Суа Цзя увеличит свой дворянский титул на 4 ранга. Уже только от одних этих сапог он не мог отказаться. На самом деле, даже если бы противоположная сторона передала Суа Цзя только кожу из крыльев 10-тысячелетнего ледяного змея, Суа Цзя уже бы согласился. Однако, пока Суа Цзя радовался, таинственная женщина, стоящая рядом с ним, волновалась до смерти. Что происходит? Она явно только что дала Суа Цзя сокровище, которое он желал больше всего, но его лицо по-прежнему было мрачным. Он даже нахмурился. Может, он до сих пор не удовлетворен? Таинственная женщина вдруг вытащила маленький вышитый чехол и кинула его на стол. Она тихо сказала: «Забудьте об этом, забудьте, если вы все еще не удовлетворены, то я добавлю кое-что еще». «Что?» Суа Цзя изумленно поднял голову. Он посмотрел на нее, потом снова посмотрел на маленький вышитый чехол. Пока он собирался что-то сказать, Вэнь Я вмешалась. «Суа Цзя, вы должны уважать старшую сестру Вэнь Я. Поверьте мне, если вы поможете ей, вы определенно извлечете из этого выгоду. Вещи, которые вы получите, не сильно будут отличаться от этих вещей перед вами». Таинственная женщина с благодарностью посмотрела на Вэнь Я. Она знала, что она сейчас находится в тяжелом положении, потому что она больше не интересует императора. Чтобы изменить это, она готова была отдать и 4, и 5 наборов легендарной экипировки. Несмотря на то, что они не могли дополнить наборы, любая часть легендарной экипировки считалась бесценным сокровищем. Услышав Вэнь Я, Суа Цзя был поражен. Сначала он хотел сказать, что этих сапог было более чем достаточно. Не было никакой необходимости в этом чехле, однако, Вэнь Я ясно дала понять, что он должен был принять этот чехол. Они хотели выставить все так, чтобы гостья думала, что он не хотел принимать текущую ситуацию, и что Суа Цзя согласился только, чтобы уважить Вэнь Я. С улыбкой, Суа Цзя покачал головой. Для того, чтобы довести до идеала их план, Суа Цзя положил чехол в карман, даже не взглянув на него, и кивнул. «Хорошо, раз уж сестра Вэнь Я так заботится обо мне, я не могу не уважать ее. Я помогу вам». «Ух ты!» Загадочная женщина вдруг возликовала. Сжав руки в кулак, она спросила: «Вы согласны? Вы действительно согласны? Когда мы начнем? Я не могу больше ждать». Прищурившись, Суа Цзя повернулся, чтобы посмотреть на Вэнь Я, и холодно сказал: «Тем не менее, я должен вас предупредить. Это последний раз, когда я вам помогаю. В будущем больше никакой помощи, в противном случае это будет очень трудно. Вэнь Я благодарно кивнула. Она знала, что Суа Цзя уже понял ее намерение до того момента, когда он отлично довел план до конца. Она действительно очень обязана Суа Цзя в этот раз. Для Суа Цзя эта потеря веса не была проблемой. Она не требовала никаких усилий. Тем более с текущим контролем Суа Цзя над водой и его мастерством. Однако процесс с потерей веса был слишком утомительным. Это требовало обработку жира, кусок за куском. Только после этого можно вылепить красивый внешний вид. Но это требовало слишком много времени. Тихо бормоча, Суа Цзя знал, что, хотя он мог бы начать лечение с потерей веса прямо сейчас, он только что получил такое удивительное сокровище, и было еще одно сокровище, которое он даже не смотрел. Он был не в состоянии успокоиться, и при такой ситуации было невозможно проделать такую кропотливую работу. Если он допустит даже небольшую ошибку, то он будет недостоин дорогих подарков. Суа Цзя твердо сказал: «Хорошо, возвращайтесь и подготовьтесь. Завтра вечером в 8 часов вы можете прийти сюда, и я помогу выполнить процедуру». Таинственная женщина ничего не сказала, она покинула белую виллу вместе с Вэнь Я. В то же время Суа Цзя помчался обратно в секретную комнату. Он действительно хотел знать, что было внутри вышитого чехла. Бл. Когда Суа Цзя, наконец, открыл маленький чехол и увидел содержимое, он не мог не вскрикнуть. Что за шутки? Хотя это была магическая экипировка, эта серьга предназначена для женщин. Как он должен был использовать ее? Они хотели, чтобы мальчик носил эту серьгу красного огненного феникса. Даже если другие не собирались смеяться над ним, он все равно не будет носить ее. Он был водным магом, и эта серьга была для огненных магов. Суа Цзя вдруг заметил, что нижний слой коробки был покрыт куском белой бумаги. Аккуратно потянув его и осмотрев, Суа Цзя с горечью улыбнулся. Эта вещь действительно поразительна. Серьги огненного феникса были частью набора экипировки огненного феникса, то, что использовали исключительно женщины. Это был набор экипировки высшего класса и легендарного ранга, и стоял бок о бок с комплектом оборудования огненного дракона. Его значение было великим, просто бесценным. С точки зрения только стоимости, он определенно занимает ранг повыше, чем набор экипировки Атлантиды. В конце концов, спрос на наборы огненного элемента был слишком высок. Серьги огненного феникса были парой. Когда он увидел два прекрасных кристалла, внедренных в серьги, Суа Цзя понял, что женщина отдала много своих активов. Получить сразу две части легендарной экипировки было невероятно. Суа Цзя знал, что их можно обменять на другую часть экипировки Атлантиды. Однако стоимость сережек огненного феникса была определенно выше любой части из набора Атлантиды. Ему очень повезло получить их. Глава 146. Такая мощь. Часть 2. Суа Цзя продолжал смотреть на серьги. Он знал, что, хотя он, вероятно, сможет обменять их на части из набора Атлантиды, это, несомненно, будет глупая идея. Члены шестикрылых ангельских фениксов были наиболее подходящими кандидатами, чтобы носить эти серьги. Они были командой, поэтому Суа Цзя только станет сильнее. Ему нужна мощная поддержка. Только с их помощью можно было в полной мере проявить свою силу. Кроме того, набор экипировки огненного феникса был набором ювелирных изделий и был совместим с одеждой шестикрылых огненных фениксов. Вместе эти два набора образуют неповторимое сочетание, непреодолимую боевую броню. Вскоре Суа Цзя неохотно положил серьги обратно в коробку и бросил ее в межпространственное кольцо. Затем он поднял пару боевых сапог. Как он заметил, темно-синее свечение непрерывно вращалось вокруг сапог. Погладив гладкую, глянцевую поверхность, Суа Цзя, наконец, потерял терпение и быстро надел их. Хаэм, озадаченный Суа Цзя походил немного, но он не чувствовал себя в так называемых непревзойденных странствиях по волнам. Он послал свой дух в сапоги, чтобы их осмотреть, но не ощутил намека на технику. Запутавшись, Суа Цзя активировал мир льда и снега. Тем не менее, конечный результат не изменился. Пока он смотрел, как секретная комната быстро наполняется снегом и льдом, Суа Цзя размышлял: может быть, эта подделка и эти сапоги на самом деле не являются частью набора Атлантиды? Суа Цзя поспешно вытащил книгу о наборе Атлантиды и быстро открыл страницу о боевых сапогах. Прочитав ее, Суа Цзя горько усмехнулся. Эти сапоги действительно могли связаться с перчаткой и мгновенно активировать мир льда и снега. Кроме того, они могут увеличивать его мощь на 100. Тем не менее, перчатка их не активировала. Внимательно просмотрев описание еще раз, Суэ Цзя отложил книгу. Он стоял посреди секретной комнаты, а через мгновение, он вдруг топнул ногой. В одно мгновение, начались изменения. Ряд за рядами, столбы за столбами, слои за слоями, круги за кругами кристальные сосульки, которые, казалось, могли опрокинуть горы и океаны, выстрелили вперед, как стрелы. Они вспыхнули, как молния, и пронзили воздух. В одно мгновение сосульки рассредоточились по воздуху. Раздался приглушенный звук, а стены в секретной комнате мгновенно покрылись этими твердыми сосульками. Суэ Цзя, наконец, понял, что так называемый набор увеличения мира льда и снега на 100 на самом деле не означал увеличение ровно на 100. Он увеличивал мощность до определенного уровня, а затем использовал этот уровень как новый уровень базовой мощности. Чем выше магическая сила использующего, тем острее и холоднее становились кристальные сосульки. Их прочность тоже увеличивалась. Чем больше сила духа, тем ожесточеннее атака. На самом деле, после заданного усиления в мощи в сотне, мир льда и снега уже поднимался до уровня алмазной атаки, который был известной магией великого ледяного змея. Когда эту магию активировал зрелый алмазный дракон, сосульки становились, как пули, и пронзали тело врага, убивая на месте. Конечно, человек никогда не сможет сравниться с гигантским и древним зверем, как великий ледяной змей. Между ними была непреодолимая разница. Расстояние между текущим Суэ Цзя и великим ледяным змеем было в 108 тысяч ли. В конце концов, взрослый ледяной змей культивировал в течение тысячи лет и был самым сильным драконом на земле. Суэ Цзя восхищенно посмотрел на свои ботинки. С этого момента Суэ Цзя обладал своей первой особой магией, улучшенной версией мира льда и снега, алмазной атакой. Это была практичная, мощная, удивительная магия, которая исходила из короля алмазного дракона. Алмазная атака активировалась ногами. Только кожу из этих боевых сапог можно было использовать в качестве основы для заимствования силы короля алмазного дракона и активировать алмазную атаку. Мощь алмазной атаки зависела от количества магической силы. Самая низкая мощь равнялась сотне. Другими словами, Суэ Цзя легко мог активировать алмазную атаку, не используя и нити своей магической силы. Если он хочет активировать больше ее силы, то он мог использовать свою магическую и духовную силу, чтобы увеличить ее. Если магическая и духовная силы Суэ Цзя когда-нибудь достигнут уровня короля алмазного дракона, то он сможет активировать алмазную атаку, которая ничем не отличалась от короля алмазного дракона. Волнуясь, Суэ Цзя снова топнул по земле. Когда он увидел выстрелившие алмазные сосульки, яростно врезавшиеся в окружающие стены, Суэ Цзя удовлетворенно улыбнулся. На этот раз он не использовал собственной магической силы, а сама по себе алмазная атака уже был вдвое мощнее полностью активированного Суэ Цзя мира льда и снега. Суэ Цзя снова взял себя в руки. Далее он должен был испытать непревзойденное странствие по волнам. Эту технику нельзя было почувствовать. На самом деле, непревзойденное странствие по волнам требовало помощь манипуляции водой. Она называлась волновым шагом, потому что каждый раз, когда был сделан шаг, его толкала волна. Пока в этой зоне была вода, можно наступать на воду без какого-либо твердого основания и ходить по пустому пространству. С давлением и слиянием силы волн, скорость будет также увеличиваться. Сделав глубокий вдох, Суэ Цзя медленно шагнул вперед. Моментально заструилась легкая волна воды, и из-под ног Суэ Цзя полетели брызги. Восторженный Суэ Цзя сделал шаг, чтобы проверить, а затем под ним сформировался мощный импульс. Суэ Цзя подсознательно сделал еще один шаг, из-под ног появилось больше брызг. Вначале Суэ Цзя непривычно было идти с помощью волн, поэтому он продолжал раскачиваться и сгибаться влево и вправо. Тем не менее, после нескольких шагов, Суэ Цзя все понял. Чем быстрее он шел, тем быстрее он восстанавливал равновесие. В конце концов, он смог не торопясь пройтись по пустому пространству с полной легкостью. Как и алмазная атака, непревзойденное странствие по волнам также могло активироваться само. Если добавить в них духовную и магическую силу, их скорость будет увеличиваться. Чем больше их сила, тем быстрее их движение. После того, как духовные и магические силы достигали определенной степени, их скорость могла даже бросить вызов воинам ветра. Ха-ха-ха, наконец, Суэ Цзя самодовольно остановился в воздухе. Брызги непрерывно вспенивались под ним, поддерживая его тело так, чтобы он мог стоять в воздухе. Он действительно был похож на бога волн. Вдруг брызги под Суа Цзя вырвались наружу. Ноги Суа Цзя ноги сильно ударились о стену. Вскоре после, в результате столкновения с сапогами в стороны разлетелись осколки льда и камней. Это была стена. Если бы это было человеческое тело, что бы тогда произошло? Суа Цзя оттолкнулся от стены и восстановил равновесие. Когда его ноги быстро приземлились обратно на волны, появились еще несколько брызг воды. Вода снова остановила тело Суа Цзя в воздухе, и он стоял там, как неподвижная гора Тай. Его глаза светились от волнения. Суа Цзя махнул рукой, и темный поток льда обернулся вокруг Суа Цзя. В следующий момент под контролем Суа Цзя, поток льда начал массовую атаку по всем магическим целям в секретной комнате. Суа Цзя контролировал 9-метрового ледяного дракона толщиной с руку, опустошая секретную комнату, разбивая стены на тысячи осколков. К тому времени, когда пришла Ланьжо сказать Суа Цзя, чтобы он поел, вся комната превратилась в полный беспорядок. Пообедав и закончив свою медитацию, Суа Цзя не мог не задуматься. Хотя до сих пор не было возможности подтвердить способность сапог разрывать магию, казалось, будто не было никакой необходимости проверять это. После получения этих боевых сапог, сила Суа Цзя, особенно его способность защищать себя, возросла уже в геометрической прогрессии. Все знали, что наиболее расстраивающей вещью для любого воина был ветряный маг высшего ранга. Эти маги владели техникой парения и взлетали в воздух, как только начинался бой, что делало невозможным добраться до них. Тем не менее, противоположная сторона все равно могла достигнуть своей цели. Хотя Суа Цзя не знал технику парения, он имел более мощное и непревзойденное странствие по волнам. Теперь Суа Цзя мог покорять воинов. Ходьба по пустому пространству могла приводить к одностороннему опустошению, и у него не было необходимости беспокоиться о контратаках. Глава 147. Значение красоты. Часть 1. Ночь прошла без происшествий. На следующее утро Суа Цзя восстановил свой дух и спокойно сидел в офисе, ожидая таинственного клиента. Так как он уже принял такой ценный подарок, он, естественно, должен был стараться изо всех сил, чтобы помочь ей. Это была основная трудовая этика, которую Суа Цзя до сих пор соблюдал. Вскоре вошла Ланьжо, чтобы сообщить о прибытии таинственного клиента. По согласию Суа Цзя, Ланьжо почтительно предложила таинственному клиенту войти. Затем она ушла, не говоря ни слова. Даже если бы она хотела что-то сказать, она не могла. Суа Цзя пригласил таинственную гостью присесть на роскошный диван. Затем он встал и подошел к ней, указывая ей лечь. В то же время он сказал: «Прежде чем я начну процедуру, вы должны снять свою маску. Если я не могу вас внимательно изучить, я боюсь, что я могу допустить ошибку. Если это произойдет, вы не только потеряете свою красоту, но вы можете в конечном итоге выглядеть как монстр». После некоторых колебаний она протянула руку, чтобы снять маску. Вскоре после, перед Суа Цзя предстало красивое, обаятельное лицо среднего возраста. Была ли она некрасивой? Нет, несмотря на то, что ей было уже более 40 лет, почти 50. На самом деле, она была прекрасна. Можно даже сказать, что ее внешность была воодушевляющей. Тем не менее, следы возраста были беспощадны. Они оставили слишком много морщин на ее очаровательном лице. Протянув руки и погладив морщинистое лицо женщины, Суа Цзя нахмурился и пробормотал себе под нос. Спустя какое-то время, Суа Цзя тихо сказал: «Так как я принял ваши вещи, я должен предложить самое лучшее обслуживание. Таким образом, прежде чем начать работу, есть некоторые вопросы, которые я должен вам задать». Спокойно глядя на Суа Цзя, женщина кивнула и сказала: «Задавайте. По возможности постараюсь ответить на них». Суа Цзя кивнул и продолжил: «Прежде всего, мне нужно, чтобы узнать ваш статус. Различные статусы требуют различный внешний вид. Нет единого определения женщины. Моя цель – найти лучший и наиболее подходящий внешний вид для вас». Загадочная гостья нахмурилась. После долгих раздумий, она достала свиток и передала его Суа Цзя. «Будет лучше, если вы не узнаете мой статус. Просто сделайте мне внешний вид, как на этой картинке. Если вы сможете восстановить мой прежний вид, я вам это не забуду и щедро отплачу в будущем». Суа Цзя открыл свиток и посмотрел в него. Хотя Суа Цзя поразил несравненно очаровательная внешность человека на картинке, он безмолвно бросил свиток обратно и покачал головой. «Я настаиваю. Я хочу знать ваш статус. Или ваш статус табу. Вы не можете сказать, ну, гостья колебалась». Видя это, Суа Цзя раздраженно сказал: «Слушайте, вы мой клиент. Независимо от того, что это секрет, он здесь и останется. Нет необходимости беспокоиться о том, что я разболтаю. Я придерживаюсь трудовой этики». Суа Цзя сделал паузу, прежде чем продолжить. «Вы должны знать, что люди с различным статусом нуждаются в разном внешнем виде. Позвольте мне спросить вас, если бы у вас был сын, и я бы сделал вам внешний вид, как на этой картинке, то, как он должен с этим справиться? Как он сможет называть кого-то, кто выглядит моложе и красивее, чем он, мамой? Разве вы не думаете, что его бы это поставило в тупик?» Ну, она действительно не рассматривала этот вопрос. В то же время, Суа Цзя продолжил: «Когда происходит нечто странное, это какая-то чертовщина. Судя по тому, как Вэнь Я относилась к вам, я уверен, что ваш статус очень высок. В случае, если случится что-то ненормальное, думаете, люди вокруг вас бы примут это? Вы не планировали ничего, если что-то пойдет не так?» «Да». Ее лицо внезапно позеленело, а затем побелело. Ее ИК был определенно выше, чем у Суа Цзя. Тем не менее, все это время она была опьянена мыслями о возвращении к своей прежней красоте, и ее рассудок помутнел. Теперь, когда Суа Цзя указал на это, она сразу же подумала о многих других вещах. После долгих размышлений таинственная гостья поняла причину опасений Суа Цзя. Она почтительно подняла голову и посмотрела на него. «Господин Суа Цзя, простите, пожалуйста, за мое хамство. Сначала я думала, что вы просто ребенок, и даже если у вас есть какие-то навыки, вы не могли быть на том же уровне, что и взрослые. Тем не менее, должна сказать, что вы квалифицированный мастер в изменении внешнего вида. У вас благородная трудовая этика. Если бы не ваша настойчивость, возможно, что-то плохое случилось бы уже сегодня». Суа Цзя улыбнулся и спокойно ответил: «Ничего. Так как я принял ваши подарки, я должен выполнять работу, которая будет равна такой плате. Я никогда не позволял другим людям оставаться мне должными. Себе я такое позволяю еще меньше». Со вздохом восхищения гостья посмотрела на Суа Цзя сияющими глазами. Она сказала: «Хорошо, я вам скажу. На самом деле, я императрица империи священного света». Суа Цзя только равнодушно кивнул головой. Выражение его лица оставалось неизменным, не показывая ни шока, ни страха. Пока она наблюдала за выражением лица Суа Цзя, императрица не могла заставить себя поверить, что это был всего лишь десятилетний ребенок. Те, кто мог делать такое, были либо гениями, которые были выдающиеся всю свою жизнь, либо живущие в полном неведении. Но разве Суа Цзя выглядел невеждой? Суа Цзя продолжил: «Далее, я хочу узнать цель закрепления вашего внешнего вида. Это просто потому, что вы наслаждаетесь красотой, или есть другая причина?» Загадочная гостья замерла на секунду, а потом вдруг поняла, что спокойствие Суа Цзя из-за его хитрости. Это было не потому, что он не знал, а потому, что он глубоко рассматривал все, для того, чтобы помочь ей. У него не было абсолютно никакого времени, чтобы нервничать или бояться. Для Суа Цзя она не был просто клиентом, не больше. Императрица больше ничего не скрывала. Пока Суа Цзя думал о том, как ей помочь, не было абсолютно никаких оснований скрывать что-то. К тому же, этот вопрос был слишком важен для нее. Нельзя допустить ошибки. Императрица рассказала Суа Цзя все о своем горьком опыте, а также о своих желаниях. Когда он услышал ее слова, он задумался. К тому времени императрица умолкла, а Суа Цзя был уже глубоко погружен в свои мысли, раздумывал он где-то полчаса. Через некоторое время Суа Цзя резко поднял голову и сказал императрице: «Ваше высочество, я хотел бы кое-что подтвердить. Единственная причина, почему вы хотите восстановить былую красоту, это вернуть сердце императора». Она ответила без колебаний: «Верно. Для меня, ничто в этом мире не является более важным, чем сердце императора». Суа Цзя решительно сказал: «В таком случае, этот рисунок не имеет смысла. Он не подходит для вас». «Ах, почему нет?» — вскрикнула императрица в шоке и растерянности. Глава 148. Значение красоты. Часть 2. Суа Цзя с улыбкой сказал: «Ваше высочество, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я хочу спросить вас, если бы ваше высочество были незамужней женщиной, вы бы влюбились в меня?» Это императрица нахмурилась. Если бы кто-то другой задал этот вопрос, то она бы приняла это за оскорбление. Тем не менее, она знала, что Суа Цзя спрашивал такое по уважительной причине, и поэтому она должна была ответить честно. Императрица решительно покачала головой и сказала: «Нет, для меня вы просто ребенок. Вы еще слишком молоды. Вас даже мужчиной пока называть сложно. Как я могу вас полюбить?» Щелкнув пальцами, Суа Цзя сказал: «Правильно, точно. Подумайте об этом прямо сейчас. Вокруг императора тонны красивых 20-летних женщин, а ему уже больше 50. Вполне возможно, что он хочет кого посвежее, но тронуть его сердце способен лишь человек его же возраста. Я читал в книгах, что любовь связывает сердца. Между императором и теми девушками существует разрыв поколений, так что нет никакого способа создать между ними связь. Это как ваше высочество не будет пытаться сформировать связь со мной. В ваших глазах, люди, как мы, просто наивные дети, которые не понимают истинную любовь». Услышав слова Суа Цзя, императрица начала дрожать. Она не могла отрицать тот факт, что Суа Цзя был прав. Было бы трудно зрелому, мудрому человеку полюбить простую девушку. Вполне возможно, просто жаждать чего-то молодого и свежего, но реальные чувства могут развиваться только между людьми аналогичных возрастов. Суа Цзя продолжил: «Вы можете изменить свою личность. Если бы вы были императором, и он был бы императрицей, вы смогли бы отказаться от женщины, с которой у вас когда-то была взаимная любовь, от женщины, которая смогла вас понять, ради нескольких молодых, неопытных мегер». Ах, императрица была встревожена словами Суа Цзя. Все это было логично, а она даже не подумала об этом. Увидев выражение лица императрицы, Суа Цзя уверенно продолжил: «На самом деле, по прошествии стольких лет, бесчисленные красивые девушки не заняли вашу позицию императрицы, не так ли? Это уже объясняет то, что сердце императора до сих пор принадлежит к вам». Слезы начали капать из глаз императрицы. Верно, его величество по-прежнему поддерживает дружбу с ней. Хотя это было не то же самое, что чувствовала она, он до сих пор относился к ней очень хорошо. Суа Цзя покачал головой и сказал: «Кажется, что я попал в точку. Вы все еще находитесь в сердце его величества. Кроме того, с текущим статусом, вам нужно достойное присутствие в качестве его основной женщины, а не очаровательный вид. Вот почему я сказал, что ваш рисунок бесполезен. Тот внешний вид достоин императрицы, но этого недостаточно. Становление императрицей зависит от красоты, а сохранение этой позиции требует величественного поведения». Императрица подсознательно коснулась собственного лица и прошептала: «Но если я не могу восстановить свою былую красоту, император будет игнорировать меня. Если я не всегда рядом с ним, наши отношения будут постепенно исчезать». Суа Цзя покачал головой и ответил: «Нет, кто сказал, что я не могу восстановить былую красоту? Я просто говорю, она не может быть такой же, как на рисунке. На самом деле, есть много типов красоты. Молодой вид здесь не определяет». Суа Цзя изучил лицо императрицы и фигуру, и пробормотал: «На самом деле, вашему высочеству требуется просто доработка. Хотя в вашем возрасте, ваше исходное состояние все еще здесь. Более того, я чувствую, что ваше высочество нуждается в зрелости, устойчивости, аристократичности, величественности и грациозности. Это то, что подходит императрице. Если я превращу вас в молодую девушку, вы сможете держать других наложниц под контролем». Императрица горько улыбнулась и покачала головой: «Тогда скажите мне, что я должна делать? Как я могу восстановить сердце его величества, но стать его основной женщиной и контролировать наложниц?» Хаем, потирая подбородок, Суа Цзя не ответил на вопрос императрицы. Вместо этого он спросил еще кое-что: «Ваше высочество, вы видели Эмму и Вэнья? Если бы вы должны были использовать цветы, чтобы описать их, что бы вы сказали?» Императрица уверенно ответила: «Эмма невинна и мила, как чистая лилия, а Вэнья страстная и смелая, как цветущая роза». Суа Цзя улыбнулся и сказал: «Да, ваше высочество, вы очень точно их описали. Тем не менее, вы никогда не думали об этом раньше? Хотя лилии чистые, они не щедры и даже кажутся наивными. Чистая и беспомощная идут рука об руку. Красота лилии была по общему признанию освежающей и приятной, но она была недостаточно роскошной. Наивное чувство мешало верить в них. Хотя лилии, правда, мгновенно приковывали к себе внимание, это чувство все равно было поверхностным. Было невозможно для такого человека взять на себя роль императрицы». Императрица с похвалой вздохнула на словах Суа Цзя. Его слова были верны. Несмотря на красоту лилии, она не подходит императрице. Лилия была недостаточно величественной. Суа Цзя продолжил. Что касается розы, она действительно страстная и дерзкая, с завораживающей красотой. Хотя у нее, безусловно, достаточно страсти, внушает ли ее присутствие благоговение, сможет ли женщина, страстная, как огонь, запугать наложниц, заставит ли она правительство поверить в нее, годна ли такая женщина для императрицы, покачав головой, императрица сказала, нет, нет, нет, определенно нет, королевская семья нуждается в стабильности и силе, каждое слово и действие должны быть осторожными, без единой ошибки, кто-то слишком страстный и дерзкий создаст ощущение непостоянства, и народ не будет верить в такого человека. Суа Цзя кивнул и указал на картинку в руках императрицы. Можно сказать, что молодой вид вашего высочества очаровывает, внешность, за которую любой мужчина отдал бы жизнь. Тем не менее, нынешний ваш внешний вид дает мне ощущение, что ваша прекрасная внешность привела вас к вашей текущей позиции, в то время как желание вернуть ту красоту потребует, чтобы вы отбросили эту ауру. Императрица горько улыбнулась и покачала головой. «Лорд Суа Цзя, вы на самом деле удивительны. Вы не знаете, сколько раз наша мать-императрица наказывала меня за излишне фривольные слова и действия. Этот болезненный период мне очень тяжело вспоминать. Когда я просто смотрела на кого-то, люди говорили, что я кокетничаю с ними. Только после того, как я повзрослела, люди постепенно прекратили критиковать меня. Ха-ха». Суа Цзя не мог не посмеяться над словами императрицы. С ее предыдущим внешним видом можно было подумать, что она прошла кокетливо смотрит на людей. «Я восхищаюсь вами, я действительно восхищаюсь вами. Лорд Суа Цзя, по вашему мнению, какой внешний вид подойдет мне больше всего?» Искренне сказала императрица. Суа Цзя сощурился и сказал, «Наиболее подходящим внешним видом для вас будет король цветов, роскошный пион. Он изысканный и достойный, естественно красивый, и имеет внушительный и благородный внешний вид. Любой, кто видит его, будет уважать его. Такой тип внешности и темперамента должен быть у императрицы». Суа Цзя протянул руку и слегка массировал кожу лица императрицы. «Кроме того, если вы хотите вернуть сердце императора, вы не можете стать слишком молодой. Вы должны поддерживать свой возраст. Я могу помочь вам избавиться от морщин и изменить вашу фигуру, но ваше очарование и атмосфера останутся теми же». Суа Цзя улыбнулся. «Поддержание вашего темперамента и тела необходимо. Ваш изящный образ и шарм – это то, что можно развить, только побыв императрицей так долго. По-другому такому не научиться. Если бы вы потеряли такой драгоценный признак, это было бы позором, а этого точно достаточно, чтобы привлечь внимание императора», – обеспокоенно спросила императрица. Суа Цзя уверенно улыбнулся и сказал, «Ваше высочество, хотя вы не можете поверить в то, что я говорю сейчас, я все равно буду говорить то же самое. Различные возрастные группы имеют разные типы красоты. С вашим текущим состоянием, я могу гарантировать, что вы по-прежнему будете номером один в священном свете, и неважно, 40 вам лет или 50, но как это возможно? Как может старая, 50-летняя женщина быть номер один по красоте?» — вскрикнула в шоке императрица. Суа Цзя безучастно ответил. «Ваше высочество сомневается в Суа Цзя? В таком случае, мы можем заключить пари-пари?» — с интересом спросила императрица. Хлопая себя по груди, Суа Цзя гордо сказал. «Я ставлю свою жизнь. Если я не смогу возвратить ваше высочество к позиции номер один священного света, я покончу с собой, чтобы извиниться за свою ошибку». «Хорошо». Глаза императрицы внезапно загорелись, она твердо ответила, «Ставка сделана. Если вы действительно сможете сделать так, то я дам вам ожерелье огненного феникса». «Боже мой!» Суа Цзя в изумлении уставился на императрицу. Она действительно была императрицей. У нее было две части набора экипировки огненного феникса. Этот набор содержал всего 6 частей. Серьги, ожерелье, украшения для головы, кольцо, браслет и ножной браслет. Тем не менее, у императрицы было 2 из 6. Это было слишком нереально. Набор огненного феникса был, в конце концов, набором высшего класса. Глава 149. Изменения в императорском дворце. Часть 1. Несмотря на то, что он был еще ребенком, азарт был присущ каждому человеку. Оба императрица и Суа Цзя были в восторге от ставки. Что касается императрицы, она надеялась, что она проиграет. Несмотря на то, что она потеряет ее самое драгоценное ожерелье огненного феникса, она получит весь мир. Для Суэ Цзя проиграть было невозможно, победа была неизбежной. Результаты этого грандиозного спора предоставят ему ожерелье огненного феникса. Это был риск, если он проиграет, он должен был поплатиться за это. Только тогда Суэ Цзя чувствовал, что он ничего никому не должен. В конце концов, если он проиграет, ему придется заплатить своей жизнью. При таком роскошном пари, Суэ Цзя концентрировал все свое внимание, чтобы тщательно провести процедуру изменения внешнего вида императрицы. За всю свою жизнь, он никогда не был так сосредоточен на одном вопросе. Процедура на этот раз была связана с ожерельем огненного феникса, и была связана с жизнью Суэ Цзя. Он определенно не мог позволить себе допустить даже самую маленькую ошибку. И, наконец, три дня спустя, Суэ Цзя закончил свою работу и посмотрел на императрицу, глаза которой были закрыты, и она лежала в кресле. С тем, каким придирчивым был Суэ Цзя, ее красота была без единого изъяна. Оставаясь спокойным и собранным, он достал зеркало и поставил его перед лицом императрицы и сказал, улыбаясь: «Хорошо, ваше высочество, все завершено. Теперь вы можете на себя посмотреть внешний вид лотоса, красивые глаза осенней воды, кожа словно снег, ясный весенний голос, красота ивы, с чистым словно нефрит сердцем. Ее движения были как весенний ветер, ее улыбка напоминала цветки персика, а ее песня лилась, как чистый поток. Ее брови скрывали все ее беспокойства, а ее алые губы были, как осень. Она была сокровищем неба и земли, естественной и элегантной. С первого взгляда, это действительно был пион, король цветов. Фатчине, омк этот абзац. Я, вероятно, половину перевел неправильно, но вы, ребята, понимаете, что это значит, не так ли?» Глядя на ее образ, отраженный в зеркале, императрица потеряла голову. Это была она, это был так называемый «внешний вид», как у лотоса, талия ивы, а глаза с милой осенней рябью. Облака света, обернутые вокруг ее красивого тела, она была подобна богине, спустившейся с небес. Номер один священного света, сейчас, если бы она назвалась номером два в священном свете, никто не осмелился бы утверждать, что он был номером один. Видя такое красивое лицо в зеркале, зрелое и красивое, величественное и утонченное, у нее не было слов, чтобы описать это. Осознав это, императрица наконец-то поняла смысл за предложение Суэ Цзя. Красота не имеет стандартов, и каждый вид красоты может тронуть до глубины души. В восторге, императрица вынула вышитый нефритовый чехол и искренне сказала: «Я проиграла. Несмотря ни на что я буду помнить эту дружбу, и в будущем я обязательно отплачу вам». Услышав слова императрицы, Суэ Цзя улыбнулся. Когда он сказал пару скромных слов в ответ, большие двери студии вдруг открылись. Ворвалась паникующая Вэнь Я. «Произошло нечто ужасное, ваше высочество. Изменения в палате наложниц. Императорская наложница Хуа пытается захватить вашу позицию императрицы», — причитала Вэнь Я. Императрица встала и сказала с недобрым взглядом: «А эта девчонка обнаглела. Пытаться захватить мою позицию в мое отсутствие». Услышав слова императрицы, Вэнь Я наконец переключилась с несравненного внешнего вида императрицы и быстро сказала: «Верно, ваше высочество не может медлить. Отец уже договорился с рыцарем огненного дракона, чтобы быстро отправить ваше высочество обратно во дворец. Мы должны помочь вашему высочеству вернуть свою власть, даже если нам придется оскорбить императора». Услышав слова Вэнь Я, в глазах императрицы появилась благодарность. Она искренне ответила: «Тогда я должна поблагодарить великого герцога Вэньша. Не будем терять время зря. Идем». Императрица повернулась и вежливо сказала: «Господин Суэ Цзя, я запомнила вашу работу. У меня есть неотложные дела, так что я должна идти». Императрица вместе с Вэнь Я быстро вышли на улицу. «Подождите!» — крикнул Суэ Цзя. В замешательстве остановившись, императрица повернулась и нетерпеливо отозвалась: «Лорд Суэ Цзя, что-то еще? Пожалуйста, поторопитесь, я действительно не могу позволить себе тратить время впустую». Нахмурившись, Суэ Цзя сказал: «Ваше высочество, не нужно так паниковать, вы выглядите, как два клоуна. С моей помощью, вашему высочеству не нужно беспокоиться». «Что?» — вы, услышав Суэ Цзя, две дамы в шоке вскрикнули. Возвращаясь на свое место, Суэ Цзя спокойно сказал: «Почему вы так запаниковали? Вы все еще императрица, и поэтому, даже если он хочет отказаться от вас, это будет не так просто. Вернитесь и сядьте. Сначала успокойтесь, а потом мы можем придумать способ, чтобы решить эту проблему. Необдуманные действия сделают только хуже. До этого императрица бы определенно не обратила внимания на 10-летнего ребенка. Однако теперь, побыв с ним 3 дня, императрица знала, что этот ребенок не так прост. Несмотря на то, что он был молод, и его переживания были незначительны, его мудрость заставляла тех, кто недооценил его, сожалеть об этом. После такой крупной ставки, по мнению императрицы, Суэ Цзя был почти богом. Даже если бы Суэ Цзя сказал, что небо было квадратным, она бы в это поверила. Кроме того, то, что говорил Суэ Цзя, имело смысл, и теперь определенно не время глупить. Даже если они спешили, они могли бы сэкономить несколько минут, успокоиться и тщательно проанализировать ситуацию, чтобы найти правильные ответные меры для текущей ситуации, было наиболее правильным курсом действий. Видя, как императрица постепенно успокаивается, Вэнь Я с тревогой сказала: «Ваше высочество, ситуация неотложна, вы не можете сидеть, давайте все-таки». Не дожидаясь, пока Вэнь Я закончит свою фразу, императрица вдруг подняла руки, чтобы остановить ее. В то же время, она посмотрела на Суэ Цзя и сказала: «Лорд Суэ Цзя, я вся во внимании. Поможете мне?» Глава 150. Изменения в императорском дворце. Часть 2. «Как? Вы что?» Увидев выражение лица императрицы и услышав ее слова, Вэнь Я была совершенно потрясена. Может, императрица сошла с ума, или же Суэ Цзя промыл ей мозги? Как можно спрашивать какого-то ребенка о таком важном деле или о какой-либо помощи? Под двумя внимательными взглядами женщин, Суэ Цзя поднял чашку чая и осторожно пригубил ее. Он медленно сказал: «Можно ли вообще считать эту проблему основной? Нет необходимости в золоте. Вы, императрица, вы должны уметь сдерживать свой нрав. Если вы примчитесь в такой панике, и даже приведете с собой большую группу рыцарей огненного дракона, результат будет очевиден. Вас самих свергнут, если вы не сумеете сдержать себя». Императрица и Вэнь Я были поражены. Верно, неправильно будет вести с собой столько людей. Если силы столкнутся, что будет в этом хорошего? Суэ Цзя улыбнулся, когда увидел, что две женщины поняли его, и сказал: «Несмотря ни на что, вы должны помнить свой статус. Вы императрица, лидер палаты наложниц. Даже если они хотят захватить вашу позицию, император и великая императрица должна присутствовать. Только после строгого суда, в целях убедиться, что вы действительно не подходите, чтобы быть императрицей, вас свергнут. Даже сам император не сможет сместить вас одним словом». Суэ Цзя мрачно усмехнулся. «По моему мнению, вашему высочеству не следует делать ничего переходящего за границы или делать ошибки. В таком случае захватить вашу позицию будет крайне сложно. До тех пор, пока вы можете реагировать соответствующим образом, я обещаю, что вы уничтожите противоположную сторону на сцене. Кроме того, вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы отпугнуть наложниц. После того, как этот вопрос будет решен, я сомневаюсь, что кто-нибудь осмелится пытаться узурпировать вас». С трудом сглотнув, императрица взволнованно сказала: «Лорд Суэ Цзя, скажите, то, что я должна делать?» «Я слушаю». С самоуверенной улыбкой Суэ Цзя спокойно сказал: «Странный вопрос. На самом деле, я уже сказал, дворец – ваш дом, и вы в нем женщина-владелец. Слуга в вашем доме совершил правонарушение. Вы все еще не знаете, как подойти к этому вопросу. Вам просто нужно сделать, как обычно». Также, на следующее утро, императрица ехала на ветряном драконе обратно в столицу и достигла своей цели к полудню. Почетный караул встретил их, и они все поспешили к дворцу. Первоначально, в соответствии с пожеланиями Вэнь Ша, наиболее мощные рыцари огненного дракона должны были помогать императрице. Но после мощного красноречия Суэ Цзя, императрица отказалась от этого плана и решила вернуться в имперский город в одиночку. На самом деле, хотя казалось, что императрица вернулась одна, там был еще один человек, который сопровождал ее. Он смешался с почетным караулом императрицы. Этот человек был никто иной, как Суэ Цзя. Сначала Суэ Цзя не хотел приходить, но ради решения любых возможных опасностей, и после того, как императрица обещала ему ряд преимуществ, Суэ Цзя, наконец, убедили следовать за группой. Императрица спокойно сидела на носилках, изредка выглядывая сквозь занавески, чтобы посмотреть на Суэ Цзя. Этот ребенок был действительно чудесен. Он был еще так молод, но был таким умным. Каким он будет, когда станет старше? Пока она размышлял над этим, почетный караул уже прибыл к дворцу. Когда она хотела выйти через переднюю дверь, ее неожиданно остановили четверо солдат с длинными копьями. Они стояли на пути и кричали: «Стоять! Чужие, вам сюда нельзя!» Почетный караул в гневе взревел: «Вы слепые, вы перестали узнавать почетный караул императрицы, а императорскую карету Феникса, в состоянии ли вынести ответственность за посягательство на повозку Феникса, императрица?» Солдаты немного замешкали, перед тем как громко рассмеяться. «Что за шутки? Императрица сейчас в камере наложниц. Кого вы пытаетесь обмануть?» Услышав этот разговор, императрица, сидящая в паланкине, почувствовала тревогу. У нее не было абсолютно никакого понятия, как противостоять этой ситуации. Когда она запаниковала, снаружи раздался голос Суацзя: «Ваше высочество, почему вы так вежливы с этими наглыми сторожевыми псами? Сейчас не время это терпеть». Императрица горько улыбнулась. «Верно, только на основании того, что они осмелились провоцировать ее, означает, что они определенно были связаны с императорской наложницей Хуа. Если она даже головы не могла поднять под таким давлением, как она выживет при входе? Простые слуги, решаясь так нагло выступать против кареты Феникса, просто ищут смерти. Если противоположная сторона просто-напросто не узнала ее, ладно, она может использовать свой почетный караул. Их точно нельзя подделать». Голос императрицы холодно зазвенел. «Бездельники, почему вы просто стоите? Уберите этих ребят. Затем наймите стражи и поставьте их сюда. Никто не должен входить без моего приказа. Этот дворец до сих пор моя территория». «Да, ваше высочество». Почетный караул бросился вперед, вытаскивая свои небесные копья, проливающие слезы, чтобы расправиться с мятежными солдатами. Тем не менее, они не ожидали, что, прежде чем им удастся убрать солдат, другая группа солдат выбежит из главного входа. Они безмолвно окружили почетный караул в три ряда, их замораживающая убийственная аура пропитывала воздух, как будто это физическая субстанция. Охранники улыбались, без тени страха. Суацзя загадочно улыбнулся. Было очевидно, что это было частью заговора, который был придуман давным-давно. Конечно же, неважно, как смела императорская наложница Хуа, она не посмеет убивать императрицу прямо у ворот дворца. Если бы она сделала это, то даже если бы императрица умерла, наложница отправилась бы следом. Несмотря ни на что, она все равно простая наложница. За убийство императрицы будут наказаны даже ее родственники. Из-за занавесок раздался встревоженный голос императрицы. «Это нехорошо, Суацзя. Раз как у них так много людей, может быть, они хотят убить нас? Что нам делать?» «Хэмэмэм», фыркнул Суацзя и пренебрежительно сказал: «Ваше высочество, не бойтесь, теперь ваша очередь вставать. Просто выйдите со своими двумя горничными, и мы войдем. Я сомневаюсь, что кто-нибудь посмеет помешать вам». Хотя императрица очень боялась так делать, она не могла придумать что-то еще. Она подняла шторы носилки и спустилась с повозки Феникса. Так же, как сказал ей Суацзя прошлой ночью, выражение ее лица было величественным. Она начала уверенно шагать к двери дворца. Не смея медлить, Суацзя поспешно последовал за ней и ее двумя служанками. Спокойно остановившись на полпути, императрица подавила свой страх и холодно сказала вооруженным солдатам: «Я, императрица, как вы смеете мешать мне?» Ну, услышав ее слова, солдаты на мгновение опустили голову. Несмотря на то, что они не отошли в сторону, они не смели сказать ничего против. Видя это, Суацзя придвинулся ближе к императрице и прошептал: «Возьмите вашу эмблему императрицы, а затем позвольте мне разобраться самому». Императрица подняла правую руку высоко в воздух. Под солнечными лучами засверкала золотая эмблема. В то же время, императрица решительно сказала: «Родственники любого, кто посмеет помешать мне, будут убиты». Суацзя безжалостно улыбнулся и подошел ближе, встав перед императрицей. Он топнул правой ногой и активировал алмазную атаку на полную мощность. При поддержке грозной магии и духовных сил, алмазная атака разделилась на множество путей и выстрелила в разные стороны. Разрушительная алмазная атака мгновенно крушила все. Было ясно, что эти обычные солдаты, несмотря на то, что воины, никак не могли выдержать такого продвинутого мага, как Суацзя, когда он активировал алмазную атаку на полную мощность. Особенно теперь, когда его боевые сапоги увеличивали его мощь на 100, его сила была вне конкуренции. Эти люди не квалифицировались в качестве экспертов. Вот почему одной алмазной атаки было достаточно, чтобы опустошить всю площадь перед дворцом. Видя, как эти люди отлетают в сторону, Суа Цзя безжалостно улыбнулся. Хотя Суа Цзя был только продвинутым магом, сила алмазной атаки далеко превзошла его и достигла царства великого мага. Люди падали на землю, один за другим. И вдруг площадь перед входом во дворец погрузилась в хаос. Тела, которые падали на землю, разлетались на куски, как стеклянные вазы. Тела превратились в мелкие кусочки. Императрица резко вдохнула. Конечно, ее не пугало это зрелище. Она была свидетелем сцены похуже. Более того, здесь даже не пахло кровью. На самом деле, там не было ни единого следа крови. Тела были полностью заморожены алмазной атакой, и даже после того, как они разбились на куски, ни капли крови не было видно. Императрицу поражал тот факт, что десятилетний ребенок смог использовать такую мощную магию. Как императрица, и как взрослая женщина, которая прожила более 50 лет, она видела многое. Но это не была магия, которую может использовать обычный маг. Когда она смотрела на Суа Цзя, он обошел вокруг тела и поклонился. «Ваше высочество, теперь вы можете войти во дворец. Просто оставьте все остальное мне. Неважно, кто осмелится блокировать мне путь, я, безусловно, разобью их тела на куски». «Эх!» — императрица в шоке воскликнула. Его слова были правдивы. Он буквально раскрошил тела на мелкие кусочки. Там не было ни одного куска трупа, который был бы размером больше, чем кулак. Глава 151. Разрывая все связи. Часть 1. Под взглядами каждого, Суа Цзя и другие трое медленно шли к входу во дворец. Суа Цзя знал, что причина, по которой противная сторона не действует, в том, что они боялись его безжалостных действий. Наиболее важным фактором было то, что они фактически не получали приказа действовать. Им только сказали окружить императрицу и попытаться сломить ее дух. Люди, которые потеряли свои жизни, умерли бессмысленной смертью. Это была единственная причина, почему он решился действовать. Столкновение с кем-то, у кого были такие безжалостные методы для убийства, любого заставит испугаться. Тем не менее, они не знали, что после одной алмазной атаки, вся магическая и духовная сила Суа Цзя была полностью израсходована. Это был смысл психологической войны. Там не было никакой необходимости быть намного выше, чем противник, быть лишь немного впереди них было достаточно. Победы с самым минимальным усилием было достаточно, чтобы манипулировать другими. Потеря этого небольшого преимущества может заставить понести большие потери. Если бы другой человек знал, что Суа Цзя был на самом деле слаб, несмотря на его, казалось бы, сильный внешний вид, они окружили бы Суа Цзя и его группу. Императрица это знала. Она вздохнула с восхищением, когда посмотрела на Суа Цзя, и покачала головой. Ее выбор попросить Суа Цзя сопровождать ее был правильным решением. Она даже не была уверена, как они только что прошли через это препятствие. Поле боя постоянно меняется, поэтому неважно, насколько грозным был Суа Цзя, не было никакого способа предсказать исход. Несмотря на то, что они успешно вошли во дворец, было видно, что императрица была все еще напугана. В ее глазах все наложницы уже стали ее врагами. Видя реакцию императрицы, Суа Цзя улыбнулся и покачал головой. «Ваше высочество, не нужно бояться. Подумайте об этом, если императорская наложница Хуа действительно выиграла, то почему им пришлось использовать такие методы? А просто запереть вас, как собаку во дворце, не было бы лучше». Хотя слова Суа Цзя были довольно грубыми, вплоть до названия императрицу собакой, в этот момент императрица не могла сердиться. Были более насущные вопросы, и у них не было времени, чтобы беспокоиться о таких формальностях. Победа была самой важной. Размышляя, Суа Цзя продолжил. «Вы должны быть уверены в себе. Вы были в императорском дворце около 40 лет. Так как же может ваше обоснование сравниваться с имперской наложницей? Она смогла лишь организовать путаницу за пределами дворца, и единственной целью этого было заставить императрицу паниковать. Я уже говорил об этом раньше, вы должны помнить, что эти имперские наложницы ниже вас, и вы здесь главное. Императорская наложница Хуа только клоун, что прыгает через балки, поэтому нет никаких оснований опасаться ее». Два, услышав объяснение Суа Цзя, разум императрицы, наконец, прояснился. Верно, она сама уже была во дворце 36 лет, так как же ее влияние могло сравниться с наложницей, которая была во дворце только 6 лет. Нечего бояться, пока она императрица. Поразмыслив, императрица наконец-то собралась, приосанилась и с высоко поднятой головой направилась прямо к палатам императорских наложниц. Императрица была отчасти под влиянием слов Суэ Цзя, и отчасти под своим гипнозом. «Я императрица, я здесь госпожа, я», увидев бормочущую себе под нос императрицу, Суэ Цзя невольно посмеялся. Он слегка покачал головой и тихо подкрался ближе к двум служанкам, прежде чем сказать: «Позже, неважно, что я вам скажу, вы должны немедленно подчиняться. Даже если я скажу вам арестовать императорскую наложницу Хуэ и наказать ее, вы также не должны колебаться. Понимаете, что это?» Услышав Суэ Цзя, обе женщины были поражены. Увидев эту сцену, Суэ Цзя отругал их: «Где ваши мозги? Подумайте об этом, как только императрицу свергнут, что будет с вами? Ваши судьбы уже переплетены с судьбой императрицы. После того, как императрица падет, и императорская наложница Хуэ одержит верх, вы не только умрете, ради подрезания корней, ваши семьи тоже умрут. Только посвятив себя императрице, вы спасете свои жалкие жизни, понимаете?» Услышав Суэ Цзя, две женщины быстро все поняли. В конце концов, иметь возможность обслуживать императрицу и стать ее близкой слугой может не каждый. Глупая служанка никогда не сможет удовлетворить императрицу. Императрица слегка сдвинула волосы и посмотрела на Суэ Цзя. Она слышала сказанное. Хотя это было не особо важное событие, результаты было трудно предсказать. Многое может быть полностью разрушено из-за таких мелких неудач. Наконец, четверо поспешно вошли в покои императорских наложниц. Увидев императрицу, все были поражены. Оказалось, то, что говорил Суэ Цзя, было верным. За это время императорская наложница Хуэ еще не угрожала другим наложницам. Увидев императрицу, все почтительно поздоровались с ней. Видя, как окружающие девушки проявили уважение, глаза императрицы наполнились слезами. В прошлом она считала это лишь элементом этикета, и это было нормально. Только теперь она, наконец, осознала, насколько важен этот этикет. Этим могли наслаждаться только императрица и император. Вскоре после этого, четверо из них прибыли в Восточный дворец, именно там, где жила императрица. Было очевидно, что наложница Хуэ уже получила новости, и в настоящее время двери Восточного дворца были широко открыты, а сама наложница сидела прямо на троне императрицы. Ее окружало несколько десятков горничных, в ее лице было провокационное выражение. Под поощрением Суэ Цзя, императрица вошла во дворец и остановилась в главном зале Восточного дворца. В то же время Суэ Цзя сердито закричал: «Это возмутительно! Не кланяться при встрече с императрицей, вы пытаетесь бунтовать?» Только услышав Суэ Цзя, другие горничные поняли, что независимо от того, кто станет императрицей в будущем, сейчас императрицей еще была Аньжун, а не наложница Хуэ. Если кто-нибудь осмелится не поприветствовать ее или отдать дань уважения, они будут наказаны, и наложница Хуэ не сможет их спасти. В этот момент все наложницы опустились на колени. Увидев эту сцену, наложница Хуэ, которая думала, что она уже выиграла эту борьбу за власть, вздрогнула. Она не представляла, что при первой же стычке она уже будет в невыгодном положении. Размышляя, наложница Хуэ встала с очаровательной улыбкой на лице. Она сказала резким голосом: «О, разве это не тетушка Аньжун, которая потеряла свое время и свою любовь? Какова причина вашего визита в мой Восточный дворец? Я не помню, чтобы просила о вашем присутствии». Услышав слова наложницы Хуэ, императрица вздрогнула. Но она вспомнила слова Суэ Цзя и ничего не сделала. В то же время раздался голос Суэ Цзя: «Императорская наложница Хуэ, вы слишком наглая. Вы отказываетесь преклониться перед императрицей. Вы пытаетесь бунтовать». Глава 152. Разрывая все связи. Часть 2. ХММ. Угрожающий Суэ Цзя, похоже, вообще не боялся. Императорская наложница Хуэ высокомерно сказала: «Какой императрицей? Мне не нужно выказывать уважение. Она ненадолго останется императрицей, вскоре я заменю ее. Хихи». Суэ Цзя мрачно усмехнулся и сказал: «Что верно, то верно. Однако вы, кажется, забыли, что независимо от того, что произойдет в будущем, сейчас вы не императрица, и смеете дерзить. Думаете, в палате наложниц нет правил?» — крикнул Суэ Цзя. «Оттащите эту нарушительницу и ударьте 100 раз. ХММ». С высокомерным фырканьем наложница Хуэ встала и сказала властным тоном: «Хватит обманываться. Народ здесь мой. Никто не будет слушать ваши команды. Хотелось бы посмотреть, кто здесь осмелится прикоснуться ко мне?» Столкнувшись с высокомерием наложницы Хуа, Суа Цзя нахмурился и сказал двум слугам императрицы: «Чего вы двое ждете? Может быть, вы желаете умереть?» Служанки сжали зубы и направились прямо к наложнице Хуа. Видя это, Хуа, наконец, потеряла спокойствие. Она махнула ладонью и крикнула: «Быстро, остановите их!» Как дворцовые служанки и личные помощники императорской наложницы Хуа, они не посмели проявить неуважение к императрице. Но против двух незначительных служанок, получив приказ от наложницы Хуа, не было никаких оснований сдерживаться. Они все вместе окружили двух девушек. Видя, что девушки оказались в ловушке, наложница Хуа загадочно улыбнулась и сказала: «Вести себя так неуважительно ко мне, и даже хотеть ударить меня, посмотрим, кто же именно будет побит. Слуги, бейте их без всякой пощады, каждую 100 раз, не пропустите ни одной». После ее команды, ее слуги схватили двух девушек и безжалостно ударили. Увидев эту сцену, императрица почувствовала головокружение. Это было издевательство, доведенное до самого крайнего предела. «В этом дворце еще есть законы». С полными глазами слез, императрица умоляюще посмотрела на Суа Цзя, надеясь, что он сможет помочь. Тем не менее, Суа Цзя ничего не сделал. Вместо этого он потер подбородок и покачал головой, указывая, что она не должна проявлять нетерпение. Император прибыл. Когда двух служанок императрицы ударили 100 раз, громкий и ясный голос сообщил о присутствии императора. Услышав это, наложница Хуа сразу запаниковала и сказала: «Быстро, перетащите эти двоих в сторону и не позволяйте императору их видеть». Суа Цзя поиздевался над ее словами и сказал презрительно: «Я вас умоляю, вы уже выпустили свой гнев путем злоупотребления своей властью, и теперь вы хотите избавиться от доказательств? Вы действительно думаете, что все пойдет, как вы задумали?» Суа Цзя взмахнул правой рукой. В тот же миг активировался оборотный замороженный газ и обернулся вокруг более чем 30 девушек. Холодный поток заморозил их тела, что затрудняло их передвижение. Этой малейшей задержки было достаточно. К тому времени, когда все девушки восстановили свои двигательные функции, император уже появился в главном зале. В этот момент никто не смел передвигаться. Они должны были немедленно встать на колени и выказать уважение. В противном случае, они совершат тяжкое преступление, достаточное для того, чтобы наказать их семьи. С появлением императора, наложница Хуа изменила свое выражение лица и сказала избалованным детским голоском: «Смиренный слуга приветствует ваше величество. Как ваше величество нашли свободное время, чтобы приехать сюда сегодня? У вас нет никаких важных дел?» Услышав ее слова, император посмотрел на Хуа. В его глазах был любящий взгляд, и было видно, что она умело околдовала его. Суа Цзя быстро подошел к императрице и шепнул: «Начните плакать. Постарайтесь показать огорчение, а потом напомните императору о вашей прежней славе. Кроме того, вы должны помнить, что прямо сейчас ты самая красивая женщина в мире. Ни один человек в этом мире не сможет противостоять вашим слезам и страданиям. Женщины были прирожденными актрисами, им не нужно маскироваться, когда они притворяются». К тому же в течение последних 12 часов императрица чувствовала себя подавленной. В частности, когда она увидела, что дорогие ей люди были так дружны с другой женщиной, как она могла не чувствовать печаль? Суа Цзя быстро отошел от императрицы. В то же время, император хмуро взглянул на императрицу. Увидев красивый внешний вид императрицы и огорченное выражение лица, император сомнительно вздрогнул. Была ли императорская наложница Хуа красива? Да она была действительно великолепна. Можно даже сказать, что это был ненормальный уровень красоты. Даже по сравнению с прежней красотой императрицы, она не проигрывала. Однако если сравнивать с нынешней императрицей, как может кто-нибудь унижать императрицу? Может ли вообще с ней что-либо сравниться? Примечание. Автор фактически подсунул сюда свое личное отношение. В оригинальном тексте говорится: «Но если ты сравниваешь ее с нынешней императрицей, мне очень жаль, но ты мог бы так не унижать императрицу? Как такие вещи можно сравнивать с ней?» Мужчина, даже если он мог сохранять равнодушное выражение лица, когда он его плоть рвут на части, не сможет остаться равнодушным, когда такая красивая женщина смотрит на него с таким горем и слезами на лице. К тому же она была женщиной, которую он когда-то очень любил, женщина, которая прожила с ним около 40 лет. «Ваше Величество, вы не слишком напрягались в последнее время?» Прошло всего несколько дней с тех пор, как мы в последний раз встречались, но вы, кажется, похудели. Вы не должны забывать принимать таблетки, выдавила императрица, ее голос был полон эмоций. Услышав слова императрицы, выражение лица императора сильно изменилось, его лицо наполнилось стыдом. Увидев эту сцену, Суэ Цзя злобно усмехнулся. Мужчины все такие. Трудно было хранить верность, однако они не осмеливались сталкиваться со своими убеждениями перед женщиной, которую они любили. В этот момент наложница Хуа пролепетала. «Ваше Величество, эта императрица просто покидает дворец всякий раз, когда она захочет. Не слишком ли это нагло?» Глядя на ее молодой, светящийся внешний вид, она, вероятно, побывала со многими мужчинами. Такая бесстыжая женщина не подходит для императрицы. Император подавил свою вину и спросил императрицу, где вы были в эти последние несколько дней? Почему вы не сказали мне, что уходите? Кого вы искали?